Танцуем босиком, не видит нас никто, пока не встали люди, не заметили любовь. Танцуем босиком до самого утра, и завтра эта ночь будет воспоминания. Танцуем босиком, не видит нас никто, пока не встали люди, не заметили любовь. Танцуем босиком до самого утра, и завтра эта ночь будет воспоминания. Она твоя, этой ночью мы с тобой одно целое. Я делю с тобой тепло и знаешь навсегда. Я буду верным тебе, я буду верным тебе. На любовь ровно полчаса, успевая верить в чудеса. Ты молчишь, значит буду сам. Ты следи за моим голосом. Посмотри ты в мои глаза, и без слов ты пойми меня. Я хочу тебя снова с тобой потанцевать. Нужно только больше времени и слов, времени и слов, чтобы мы не потерялись от друг друга в эту ночь. Времени и слов, времени и слов, чтобы мы с тобой сыграли до конца в эту любовь. Времени и слов, времени и слов, чтобы мы не потерялись от друг друга в эту ночь. Времени и слов, времени и слов, чтобы мы с тобой сыграли до конца в эту любовь. Танцуем босиком, не видит нас никто, пока не встали люди, не заметили любовь. Танцуем босиком до самого утра, и завтра эта ночь будет воспоминания. Танцуем босиком, не видит нас никто, пока не встали люди, не заметили любовь. Танцуем босиком до самого утра, и завтра эта ночь будет воспоминания. Я, воспоминания.